Надоело месить эту глину. Надо поставить все точки над и. Хорошенько подумать, а кого завалить. С кем быть помягче, не в живот, а сразу в глаз. Того, кто достал с головой в унитаз. Сейчас бить за долги. Как будто вся жизнь поставлена на деньги. Не надо копейки, надо миллионы. Будет волына, попадут ли жены. Будут стоять стоны в ушах, на глазах. Своим ужасным чик-чик-бах нагоню страх. Ах, люди гнуты гнули, как кому живется. Каждый выживает так, как может, как придется. Кто-то скется, ага, понятно, дебил. Да, я такой же, я уже на все забил. Покурил, выпил, закусил, покурил. А то, что надо, волыну, я не забыл. Я тоже не забыл, я давно хочу игрушку. Мощную волыну, бронебойную пушку. Чтоб валить дебилов в охуительных точилах. Чтоб валить козлов, понты в чьих жилах. Ночью искать, валить жучье. Большую обойму, взвесив на плечо. Пуля горячо, в ливер нож. Пушка, кстати, когда вокруг ложь. Не обведешь вокруг пальца меня никогда. Скорее всего появится борода. Не люблю я, когда меня учат, как жить. Такая постанова заставляет таких бить. Мочить битой на зубах следы кастета. А где же волына? Ее пока нету. Нету? Почему все так плохо? Скажите, где достать мне волыну с подвохом? Чтобы были приколюхи, как у Джеймса Бонда. Пули наводили сами, это круто, да. Много говна насобирала улица. Всем бы лишь насрать, да, поебаться, накуриться, да. С Господом проститься, в подарок волыну и новый убийца. Я комар, кровопийца, высосу кровь, кулаком клистану. Разлетелась бровь, челюсть на место, бесполезно ставить. Это повод, могу лишь поздравить. Ничего не исправить, могло быть и хуже. Мог быть запал посадить душу. Вот такая лажа, а больше никак. Волына, волына, волына. Фак, фак, фак, фак, фак. Фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак, волына, фак, волына, фак.